19. Всеволод ушел ранним утром, когда над городом еще клубились ночные дымки сизого тумана, чуть подсвеченные розоватой зарей с востока, вытеснявшей за горизонт восковую луну. На улице было неестественно тихо, даже веселый соседский петух еще не проснулся. И заскрипевшие под тяжестью нескольких человек доски крыльца, казалось, разбудит всю округу. За ночь на щеках Всеволода появилась легкая щетина. Но бриться он не стал, коротко пояснив семье, в целях конспирации. Тимофей подумал, что даже в рабочей одежде, обросший и осунувшийся Всеволод все равно выглядит князем с уверенными элегантными манерами, военной выправкой и тем невыразимым словами благородством, которое вырабатывается лишь долгими годами безупречного воспитания. «Ну, я пошел спокойно», — сказал Всеволод, стараясь не выдавать своего волнения. Он поцеловал в щеку Ольгу Александровну, на ходу полуобнял Зину, дотронулся до рукава Петра Сергеевича, подошел к Тимофею. — Не поминай лихом. Обняв брата, он прошептал ему в самое ухо. — Если будет возможность, то разыщи могилу крыси. — Обещаю, — глухо бросил Тимофей, краем глаза увидев, как Ольга Александровна поднесла руки к горлу, словно ее душил весенний воздух, обильно сочившийся запахами оттаявшей земли. Темный дом блестел чисто вымытыми окнами, в которых не было света. Тимофей вдруг вспомнил светившиеся огнями особняк Езерских и насмешливый голос мальчугана с аккуратно подстриженной челкой, сбежавшего из родительского дома на прогулку. — Это меня ищут. Разрешите представиться. Я князь Всеволод Езерский. Звук хлопнувшей калитки за Севиной спиной прозвучал в вязкой предрассветной тишине, как удар похоронного колокола. И березу у забора сертливо качнула вслед ветвями. Свидимся ли? Если бы не дети, то из ухода Всеволода Ольга Александровна наверняка слегла бы. Но Лиза, Ванька и тощий золотушный сила требовали неусыпной заботы. Лизу надо было обшить. У девочки совершенно отсутствовала приличная одежда. Молчаливый десятилетний Ванька громко кричал по ночам. А Сила, помимо малого веса, рахиты и коросты на щеках, абсолютно не умел читать. Правда, за обучение чтению Ольга Александровна не беспокоилась. В этом вопросе можно было вполне положиться на господина библиотекаря, который после тюремных переживаний начал понемногу приходить в себя. Все остальные члены семьи были заняты с утра до вечера. Петр Сергеевич ходил на службу в свою клинику принца Ольденбургского, переименованную новым правительством в больницу памяти жертв революции. Зина с тетей Симой целыми днями хлопотали по хозяйству, разыскивая продукты и обстирывая большую семью. А Тимофей, не решаясь пока выйти на улицу, вскапывал большой огород, готовя почву под посадку картофеля. Еще не подсохшая после зимы земля поддавалась большим трудом, выворачиваясь мокрыми пластами, оплетенными корнями давно не кошенной целины. Когда Тимофей уставал, то поднимал голову и смотрел на облака, представляя, что в эту минуту всего тоже смотрит на небо, над которым не властны никакие земные силы. В первый же день оказалось, что от крестьянской работы он отвык. Черенком лопаты он моментально натер кровавые мозоли, а спина надсадно ныла от усталости. «Совсем городской стал парень», — укорил бы его в этом случае дед Илья, всегда требовавший от внука усердия в работе. Когда огород был перекопан дважды, Тимофей удовлетворенно оглядел проделанную работу, поклонился на все четыре стороны, как всегда делал его дед, и выговорил присказку, без которой в его родной Соколовке ни один хозяин к севу не приступал. «Матерь Божья!» — говорил архангел. «Благовестите, благоволите нас урожаем благословить, овсом да рожью, ячменем, пшеницей и всякого жита старицей». И от этой ли присказки, веками повторявшейся русскими мужиками, или от вольного духа родной земли, Тимофей внезапно почувствовал полное спокойствие. Что бы ни случилось, какая бы власть ни пришла, земли и неба у нас никто не отнимет. Он вытер натруженные руки, крепко воткнул лопату в землю первой борозды и решительно вошел в дом, объявляя во всеуслышание. — Завтра я выхожу на работу. Как замерла у печки Зиночка, ловко управлявшаяся с большим чугуном кипятка. Тебя поймают и снова посадят в тюрьму? — Не думаю, — пожал плечами Тимофей. — Во-первых, большевиков тревожит Белая гвардия, им не до меня. А потом, навряд ли комиссарша Клава знает, где я работаю. Век за забором не просидишь, а больные требуют помощи. Мой медальон ежедневно напоминает мне о врачебном долге. Он вытащил из-за ворота золотой кулон с чашей, обвитой змеей, поднес его к губам. Тетя Сима бросила крошить вымененную на серебряную солонку свеклу и всплеснула руками. — Ах, Тинам! Что удумал? Не пущу! Подожди чуток. Кончится проклятая советская власть, тогда и пойдешь. — Ольга Александровна, вы слышите, что Тимка говорит? Он в свою больницу собрался. Княгиня вышла из комнаты, где вместе с Лизой перешивала ей юбку из своей шотландской пелерины, и пристально посмотрела на Тимофея. — Ты принял окончательное решение? — Да. — Тогда все в порядке. Она повернулась к тете Симе и укоризненно посмотрела в раскрасневшееся лицо старушки. — Серафима, пора смириться с тем, что наши мальчики уже взрослые люди и вправе распоряжаться своей жизнью. В российском государстве только одна личность может как угодно располагать любым человеком в империи. Это законный государь. Тимофей совсем не ожидал поддержки от Ольги Александровны. В который раз убедился в силе духа этой необыкновенной женщины. Воистину нет предела человеческому мужеству. Чтобы разрядить обстановку, он умильно чмокнул тетю Симу морщинистую щеку и, как в детстве, заискивающе взглянул в глаза. «Я огород вскопал». «Неужто весь?» — удивилась она, немного смягчаясь. Но суровые складочки на лбу домоправительницы говорили о том, что тетя Сима крайне не одобряет опрометчивое решение своего Тимошки, будь он вот трижды доктор. «Хоть бы ты Тимку образумила чуть позже», — она выговаривала Зине. «Чует мое сердце. Накличет Тимка беду на свою растрепанную головушку. Час, время лихое, лучше ему дома пересидеть, пока снова царь-батюшка на престол не вернется. Вон соседка, что мне курей продала, сказывала, будто в соседней слободе коровы черного козлищу родила, рогатого, с бородою, двумя хвостами, белым и черным. Бабка кликуш как увидела, так и закатилась в крики. Пришел конец света, хвосты-то знаешь, что означают». Она так требовательно глянула на Зину, что та была вынуждена поинтересоваться. «Что? А то!» Многозначительно поджала губы тетя Сима. «Один хвост белый день пропадет бесследно, другой черная ночь растает. Не будет в России ни дня, ни ночи, одно марево. Трава расти прекратит, воды под землю утекут, а народ в два года повымрет». Зина обтерла чистым полотенцем найденную в буфете посуду, которую старательно перемывала с утра, и сокрушенно вздохнула. — Тетя Сима, ведь ты верующая, православная. К лицу ли тебе во всякие байки верить? — Подумай, чтобы тебе отец Михаил сказал, если б слышал, какие-то нелепые суеверия разносишь. Старушка обиженно фыркнула. — Не хочешь, не верь. А помяни мое слово, бывает на Руси серму маю. Зина выглянула за окно и впрямь увидела серое марево, укутывавшее кусты парной дымкой от преющей земли, по которой важно бродили три пестрые курочки, гордость тети Симы. Пеструшки усиленно копошились крепкими лапами в куче прошлогодних листьев, не обращая внимания ни на какие мировые революции. Тетя Сима заглянула через Зинино плечо во двор, полюбовалась на свое приобретение и кликнула маленького вонятку, сунув ему в руки тарелку с кожурой от вареной картошки. — Иди, голубчик, покорми курей, ты погромче их покликай. Цыпа, цыпа, цыпа, понял? Мальчишка послушно схватил тарелочку и, тайком засовывая в рот еще теплые очистки, принялся кормить ненасытных. — Вот и Тимошка! Почти такой же был, когда его доктор Макеев на вокзале подобрал. Только Тимки на волосенке больше пшеницы напоминали. А это, видишь, словно вороненок, — прослезилась тетя Сима, глядя на вихрастую макушку мальчика, одетого в теплую душегрею бывшей хозяйки дома, доходившую ему до колен. Ваньку можно было бы назвать красивым, если бы не странное выражение лица, на котором никогда не мелькала даже мимолетная улыбка. Он всегда смотрел сурово, прямо перед собой, обиженно поджав полную нижнюю губу. — Дяденька, ты Ваньку не трогай. предупредила Тимофея Лиза в первый же день переезда на новое место жительства. Он у нас особенный. Ты раза сирота. Она рассудительно сложила руки на коленях, покрутила головой, проследив, чтобы рядом не было Ванькиных ушей, и объяснила. Сперва их с отцом мать бросила, когда Ванюхе 3 года исполнилось. Ему бабка рассказывала, что мать красивая была, молодая, но с норовом, бешеная, да себе на уме. Уж не знаю, что он там надумала, но в один день собрала вещи, поминай, как звали. Отец его, рабочий из Балтийского завода, ушел на мировую войну, там и голову сложил. А бабку Мотю, отцову мать, бандиты убили, которых советы из тюрьмы повыпускали. Валились 3 каторжников к ним в дом. Давай, говорит, бабка, деньги, а то прирежем. А какие у старухи деньги? Никаких. Вот они ее зарезали. Прямо на Ванькиных глазах. С тех пор он смурной у нас, разговаривать не любит. Только поет иногда жалобно так. Не уезжай ты, мой голубчик, печально жизнь мне без тебя. Дай на прощание обещание, что не забудешь ты меня. И Лиза очень похоже показала, как Ванька качает головой, словно кукла-неваляшка, и заунывно воет немудреную мелодию. 12-летнего заморыша силу Лиза охарактеризовала как бедового парня, которого надо крепко за вожжи держать, а то он такого начудит, что не расхлебаешь. Сама Лиза считала себя умудренной жизнью женщины и держала мальчишку в полном подчинении. Стоило ей моргнуть глазом, как оба ее подопечных мчались выполнять указания со всем усердием, на кое были способны. Именно Лизина серьезность и рассудительность не дали ей пропасть в первые же недели после исчезновения матери. «Пойду в деревню к родне, может, хоть меру крупы выпрошу», — были последние слова, сказанные дочке Катерины Семеновны. Деревня располагалась не близко, и мать наотрез запретила девочке идти с ней. «Вернемся, а наши вещи по соседям растащены», — опасалась она за немудреное имущество, состоявшее из нескольких тарелок, медного чайника и оклеенного картинками сундучка из липовых досок. Вот Лиза и осталась. Знала бы, что мать пропадет, волоком бы за ней волоклась. На коленках ползла, но одну ни почем не отпустил. Ожидая мать, пару дней девочка просидела у окна, в тесной комнатушке подвального этажа. Комната принадлежала злющей тетке Василисе, однако единственной из всех хозяев в округе, согласившейся сдать им с матерью угол за ситцевым пологом. Еще пару дней Лиза бегала по немногочисленным знакомым, расспрашивая, не видали ли Катерину Семеновну. А еще через неделю ушла в обнимку с сундучком, куда глаза глядят. О том, чтобы оставить девчонку жить у себя, хозяйка и слышать не хотела. Разговор был короткий. «Не плачь, выметайся». Лиза обосновалась в подвале того дома, где Тимофей впервые ее увидел, неподалеку от своего бывшего жилья. Она полгода каждый день моталась проверять, не пришла ли мама. Просила подаяния у церкви, благо местный батюшка подкармливал, от себя отрывал. Так зиму пережила. А по ранней весне, когда еще не сошли снега, встретила силу с Ванькой, пропала их к рукам. Ванька особо хлопот не доставлял, только безумно кричал по ночам, распугивая приблудившихся кошек. А вот с силой пришлось повоевать. Уж очень своенравный был парень, волованный. И то сказать, единственный сын у родителей. Они надышаться на него не могли, во всем потакали, вот и распустили парня. Поначалу Лизе даже пришлось силу на улицу выгонять, чтоб поостыл маленько и не перечил советам взрослых. Но вскоре мальчишка притих, потому что понял, что за Лизиной спиной живет куда приятнее, чем с воровской шпаной. Марио вокруг дома, предсказанная теткой Симой, понемногу превратилась в капли росы, осевшей на стенах дома и на навальных в кучу замшелых бревнах. Почуяв перемену ветра, на заборе загласил соседский кочет, по-хозяйски поглядывая на молоденьких курочек. — Пасхи нас ждет прекрасная погода, — уверенно сказал Тимофей, оглядев свою большую семью. — Помяните мое слово.